В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1010-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Начнем сегодня с небольшого исторического экскурса, ибо 2 сентября российской радиопромышленности исполнилось 110 лет. Отсчет ведется с того дня, когда начала свою работу мастерская для производства и ремонта аппаратов телефонирования. Новое предприятие было открыто в Кронштадте по инициативе Александра Степановича Попова, выдающегося русского ученого, открывшего человечеству эру радио. Радиотелеграфные мастерские находились в здании нынешнего морского завода. Они были оборудованы в скромном помещении, принадлежавшем новому электромеханическому заводу Кронштадтского порта. Штат составлял всего 5 человек. Во главе мастерской был поставлен товарищ Попова по университету Каринский. Они выполняли работы по оснащению радиосвязью военных кораблей и выпускали корабельные и сухопутные радиостанции, заказ на которые был особенно велик в период русско-японской войны. Первоначально предполагалось оборудовать аппаратами беспроводного телеграфа только вновь строящиеся суда. В конце сентября 1900 года мастерской был выдан первый наряд на установку на эскадренных миноносцах «Полтава» и «Севастополь» приборов для телеграфирования без проводов. Частично они изготавливались в самой мастерской, но большая часть была получена из Франции от фирмы «Дюкрете». В 1901 году мастерская произвела 9 радиостанций по проекту Попова, а всего за годы существования мастерской с 1900 по 1910 было выпущено свыше 60 радиостанций. Пик пришелся на 1904 год, тогда была выпущена 21 радиостанция. Полукустарный характер производства привел к тому, что для нужд флота стали закупать радиоаппаратуру импортного производства, и количество заказов резко снизилось. В 1910 году мастерскую закрыли. Производство перевели в Петербург, на Васильевский остров, в район Галерной гавани. На его базе организовали радиотелеграфное депо морского ведомства. К концу 1911 года на базе имевшегося в составе депо поверочного отделения была организована лаборатория, ставшая первой научно-исследовательской промышленной организацией в России, не зависящей от иностранного капитала. В 1915 году депо было преобразовано в радиотелеграфный завод морского ведомства. Развитие производства происходило в России именно на этом, принадлежавшем флоту, то есть на государственном или, как тогда говорили, казенном радиотехническом предприятии. Динамика производства была неравномерной. После некоторого роста производства, связанного с русско-японской войной, наступил резкий и весьма длительный упадок, который постепенно сменился подъемом, объясняемым подготовкой России к Первой мировой войне. Подъем достиг максимума уже в ходе войны, после чего начался новый спад, определяемый надвигавшейся разрухой, уже давший о себе знать во второй половине 1916 года. Все же в ходе войны завод морского ведомства производил для флота большое количество радиоаппаратуры и освоил производство мощных станций на 10 и 25 киловатт. Число работающих на заводе к 1917 году возросло до 328 человек, из которых 30 приходилось на долю инженерно-технического состава и служащих завода управления. Надо отметить, что в 1908 году в России была сделана попытка организовать частнокапиталистическое предприятие под названием «Общество беспроволочных телеграфов и телефонов системы Айзенштейна». Однако самостоятельное существование этой фирмы закончилось в 1911 году, когда она была превращена в филиал компании «Маркони» с наименованием «Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов». Как мы уже выяснили, отечественная радиотехника начала свое существование на русском флоте. Затем, хотя и не сразу, обрела подходящую почву для развития в армии и, наконец, со значительным запозданием и не в полной мере, нашла применение в сфере удовлетворения различных гражданских потребностей. Общая экономическая отсталость страны и ярко выраженная односторонность развития русского капитализма начала 20-го столетия являлись тормозом на пути развития отечественной радиотехники и не позволили нашей радиопромышленности достигнуть подобающего ей уровня и целиком освободиться от иностранной зависимости. Большая группа представителей русской передовой технической интеллигенции сначала во главе с изобретателем радио Поповым, а затем с продолжателями его дела внесла значительный вклад в развитие этой новой отрасли техники. Так что можно считать, что у всех работников радиопромышленности профессиональный праздник. И хотя в календаре я такого праздника не нашел, все равно хотелось бы всех причастных к этой отрасли поздравить с ее круглой датой. Теперь вернемся к дням сегодняшним, а именно к специальным трансляциям ирландского общественного вещателя RTE, о которых мы говорили в прошлый раз. К сожалению, источник, а именно Block Media Network, изначально указал неверные даты этих трансляций, которые я и назвал. Исправляю ошибку. Правильные дни проведения этих трансляций – 5 и 19 сентября. Время и частоты были сообщены верно. Спасибо пользователю Далекс, написавшему этот комментарий на российском DX-портале dxing.ru. В средневолновом эфире болгарского радио месяц назад произошли очередные изменения, о которых рассказывается в бюллетене DX Mix News. На частоте 774 кГц из Варны через передатчик 75 кВт начались трансляции региональных программ радио Варна. Станция в эфире с 3:00 до часу ночи, время, как обычно, всемирное координированное. С 1 августа также заработало региональное вещание радио «Стара Загора» на частоте 873 кГц. Здесь же идет ретрансляция второй программы внутреннего вещания. Время работы передатчика мощностью 60 кВт с 2:00 до полуночи. На частоте 963 кГц через передатчик мощностью 75 кВт начались трансляции регионального вещания радио «Шуман» и ретрансляции первой программы внутреннего вещания болгарского национального радио. Передатчик в эфире также с 2:00 до полуночи. Региональное вещание радио «Благоевград» теперь работает с пониженной мощностью 75 кВт вместо 150, частота 864 кГц, время в эфире с 3 до 21.00. Такая же участь постигла и трансляции программы «Христо Ботев», это вторая программа внутреннего национального радио Болгарии, на частоте 1296 кГц. Мощность тоже снижена в два раза до 75 кВт, время в эфире также с 3 до 21 часа. И прекратилось вещание программы «Горизонт», первая программа болгарского национального радио на частоте 1224 кГц через передатчик «Видение». Они были в эфире с 6:30 до 18 по рабочим дням и с 8 до 13 по субботам и воскресеньям. Ретрансляции программ зарубежного вещания на этом передатчике в вечернее время сохранены. Месяц назад появилось сообщение об изменении интернет-адреса службы иновещания радио Таиланда. Новый адрес отличается лишь своим окончанием, которое называют интернет-суффиксами. Теперь сайт станции находится по адресу www.hsk9.org. Старый адрес с суффиксом .com будет передан под создание сайта о туризме в Таиланде. Намечу, что сайт «Радио Таиланд» состоит всего из одной страницы, на которой опубликовано действующее расписание станции, электронные адреса редакций и ведется прямая интернет-трансляция вещания. Во время перерывов в расписании в интернете звучит позывной станции. Расписание же выглядит так. В полночь по всемирному времени открывается вещание в направлении Северной Америки. Оно идет на частоте 15 275 кГц. Сначала на английском, затем с часу на тайском, с 2 часов снова на английском и с 2:30 до 3:30 опять на тайском языке. Затем с 5:30 до 6:00 идет трансляция на английском языке в направлении Европы и Африки на частоте 17 655 кГц. С 10 до 11 программы на тайском идут в направлении Ближнего Востока, частота 15 275 кГц. Вещание на Азию и Океанию открывается в 11:00 программой на вьетнамском языке на частоте 7260 кГц. Далее в 11:15 на кхмерском, затем станция переходит на частоту 6030 кГц, где идут программы на лаосском в 11:30 и бирманском в 11:45. В 12:00 станция переходит на частоту 11 870 кГц для трансляции программ на малайском языке. Далее в том же направлении в 12:30 транслируется программа на английском языке на частоте 9890 кГц, затем станция переходит на частоту 9575, где идут программы на японском языке в 13:00, на тайском в 13:30 и с 14 до окончания вещания в направлении Азии и Океании в 14 часов 30 минут на английском языке. Последний блок вещания на Европу открывается в 18:00 программой на тайском языке, за которой в 19 часов следует программа на английском. Все это на частоте 7570 кГц. В 20:00 станция меняет частоту на 9680, где начинается программа на немецком языке. Затем в 20:30 на английском и в 20:45 на тайском. Вещание оканчивается в 21 час 15 минут. Имеются 15-минутные перерывы внутри двух блоков вещания в 12:15 и 20:15. Таково действующее расписание на вещание радио Таиланд согласно информации самой станции. This is HSK9, Radio Thailand's World Service, broadcasting from the Public Relations Department in Bangkok. заключение о проблемах у радиосвязи нового поколения в некоторых странах. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press, власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили смартфоны BlackBerry потенциальной угрозой национальной безопасности. Их беспокоит то, что пользовательские данные хранятся за рубежом, где Эмираты не могут их контролировать. Правящие круги в этой стране не впервые обращаются к ситуации с пользователями BlackBerry. Так, год назад крупнейший сотовый оператор Объединенных Арабских Эмиратов призвал пользователей смартфонов под видом обновления установить на устройство приложение, позволявшее третьим лицам получить доступ к данным телефона. Объединенные Арабские Эмираты не единственны в своем негативном отношении к BlackBerry. Например, индийские правительственные организации также указывали на потенциальную угрозу безопасности, связанную с устройствами. Власти ссылаются на то, что организаторы терактов в Мумбаи в ноябре 2008 года пользовались именно BlackBerry. В списке стран, объявивших войну этому устройству, также Бахрейн, Саудовская Аравия и Индонезия. Одним из основных отличий BlackBerry от других смартфонов и коммуникационных устройств является шифрование передаваемой информации. Благодаря этой функции BlackBerry очень распространен в корпоративной среде, где требуется защита переписки от перехвата и просмотра третьими лицами. Кроме того, пользовательские данные хранятся на серверах в США и Великобритании, что вызывает обеспокоенность спецслужб некоторых государств. Ну вот и все у нас на сегодня. Этот выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами и желаем всего самого доброго. Встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».